я считаю, что психологический развод – норма жизни. Это норма. Ну, вначале мы психологический развод, ну, я придумал этот прием с одной пациенткой. Ну, у меня с мужем не лады, он там нашел какую-то женщину, живут где-то в маленьком городке Ростовской области. Я говорю, ну, разойдись, как разойтись, действительно. Там это невозможно, я говорю, тогда психологически разойтись. Не считай его мужем, считай его любовником, а любовницу женой. Подсчитали, к жене один раз в неделю ходит, к любовнице 6 раз. Жене подарки, любовнице зарплату. Ну, в общем, она посмотрела, что все не так уж плохо, наоборот, даже очень хорошо. Перестала к нему цепляться. Ну, перестал ходить к любовнице. Значит, потом я по зрелому размышлению подумал, что психологический развод – это норма жизни. То есть я даю полную свободу жене, даю полную свободу себе. Так он, получается, уже давно со мной психологически. Я не знаю. Ну тогда что получается? Да, так, конечно. Тогда получается что? Если жена имеет право от меня уйти, я, правда, тоже имею право. Если она от меня не уходит, то не исключено, что она меня любит. Это уже большая, да. Ну и я когда думаю, да, успею в следующий раз, что ли. Ну, иду. А вот эта вот связка невротическая, она ни к чему хорошему не приведет. И вот в таком вот состоянии психологического развода можно очень долго жить вместе, чувствовать себя свободным. Поэтому если сейчас удастся, значит, разойтись с ним, это не муж, это сосед. Ну, для соседа, может быть, он и нет. Для мужа он плохо, для соседа ничего. Ну, вот да, какие-то проблемы с ним можно решать. Вот, даже и сексуальная. Если сосед, то и один раз в год хорошо. Если муж, конечно, это мало. А так было бы совсем ничего. Но тогда что? Открываются глаза на весь мир. Это, ну да. Ну да. Жена, там, мы же в разводе находимся. А поэтому я так смотрю и могу увидеть женщин. Может быть и получше. Не упущу шанса. А так, если я обязан быть мужем, ну, понимаете. Вот. Ну, и она имеет право, значит, потому когда вдруг она скажет, Миша, хватит, мы с тобой пожили. Я ей скажу спасибо за совместную жизнь. Со скандалом расходиться это на самого себя больше, как хотите, а кто тебе мешал с ним. Разводиться можно всегда, только это правильный развод. Спасибо. За совместное проживание больше не могу. Да. Смысла нет. Опять же, объясниться в любви. Ты такая хорошая, ты такой хороший, я заедаю тебе жизнь. Что, между прочим, правда. Правда, да, но у него никогда не было даже желания со мной разойтись. Это другой вопрос совсем. Хотя мне хотелось, допустим, если я понимала этот вопрос. Я сразу думала о том, как я его устрою, как я ему буду жилье обустраивать. Я понял. Да, но если бы разошлась бы там 3-5 лет тому назад, может быть, он нашел бы и себе пару. Я нельзя жить без любви, нельзя жить несчастье, ничего путного. Зачем же ему пару сказать, когда у него такая мама, которая несет все функции? Ну, конечно, когда есть мама, он не ищет, а когда никого не будет, он, может быть, будет искать, да найдет себя. Видите, она никак не может, Таня, осмыслить, что она ему навредила, ведь, конечно. Ну, это, она заблокировала его развитие. Конечно, да. Сколько ему лет? Ну, он на горбаче, мне 58. 58, ну, можем сейчас освободиться от мамочки, да и начнет развиваться. Продолжительность жизни человека 150 лет. Конечно, ему плохо будет в начале. Ты мне тоже нехорошо было, когда я Таня, я же ни на чем не наставлю, просто высказываю. Нет, я не говорю, что ему плохо будет, но я имею в виду, что я, казалось бы, должна была быть удовлетворена этим, а мне все равно было плохо. Да нет, удовлетворен человек может быть, когда ему ровнее. А когда не ровнее... Когда страсти, когда... Нет, не ровнее, я же сказал, может быть и не ровнее, но если ты видишь, что твой партнер до тебя продолжает дорастать, тогда ты понимаешь, рано или поздно сравниться, тогда ты понимаешь, что это явление, что временное, да? А когда он не пытается расти, как вот в случае, ну, это тот же вариант, вы же понимаете, мужчина, женщина, вот это один и тот же, да. Но вы это уже обратите внимание, как легко работать с человеком, который что? Ну, хоть и в сценарии, но чуть-чуть. У нее где-то одна нога в сценарии, а так-то она вышла. Ой, спасибо. И эту ногу надо выдернуть. И вот вам как раз, посмотрите, дело не в возрасте, а дело в состоянии. Ну, вообще, в пещере вы бы знали, кому сколько лет. Так и тут. Ну, Танечка, для меня люди в возрасте более ценный материал, чем молодые. Я скажу даже почему. Это мои научные интересы. Фрейд говорил, что человеку после 50 лет помочь нельзя. Я с ним не согласен в этом отношении. Можно помочь и в 60, и в 70. И, конечно, когда... Причем, обратите внимание, Таня ведь помогла себе. Она процентов на 80 все сделала без меня. Мне тут чуть-чуть уже осталось. И, конечно же, я теперь уже, я давно уже говорю, что Фрейд не владел теми техниками, при помощи которых он мог бы помочь людям старше 50 лет. А здесь он не совсем точен был. Ну и, конечно, нет, мальчики, девочки, вы молодые, вы тоже для меня очень ценны. Но с вами и Фрейд бы справился, и я справляюсь. А вот Фрейд за такую бы даже и не брался. А я вот помогаю, значит, Фрейд, ну Фрейда обвинять нельзя, понимаете как? Первая машина, все равно он гений, а мы таланты. Первая машина, она может не такая совершенная, как Форд, Мерседес, Тойота, но он первый был. Он указал на роль бессознательного. Ну а потом сейчас поменялось, у нас другие техники. И, значит, не умаляет значение Фрейда. На тот период времени, с тем материалом, которым он работал, его, и с той техникой, которая у него была, он все правильно. Ну, жизнь же продвигается. Я, знаете, почему у нас есть некоторые люди, которые вдруг, даже мои ученики, опять решили заниматься точно по Фрейду. Ну, зачем же с Форда пересаживаться на М-ку? Хотя М-ку сделал более гениальный. Вот. Вот таким образом. Так что все нормально, и вы, что самое меня радует, что, в общем-то, Танечка без меня практически справились. Но я сейчас чуть-чуть помогу. Нет, все нормально. Вы очень помогли своими книгами. Я тоже думаю, что и книги помогают. Они пишут, и молодые даже пишут. Вот я читала книги и ничего не пойму. Я там все понятно. Это замечательно, я поэтому сейчас, когда начинается вот мне Любовна Тягомотина, я все написал в книгах, мне сказать больше нечего. А переписывать свои книги я не могу. Я просто, кто давно знает, я сейчас еще вам хочу сказать, как они писались. Я читал, это все мои лекции. Я читал лекцию, где меня плохо слушали, я делал отметку и исправлял, пока не стали слушать его туда. Там все отработано, уже особенно сочинять не нужно. Мне сейчас более интересные темы, производственные. Вот людям, которым больше 50 лет, они мне более интересны. Состоявшиеся уже. Оказывается, им можно помочь. Ну, конечно, помочь одному начальнику, я сразу помогаю 1000 человек. Это хорошо. Можно это? Вот у меня диски ваши в машине, да, я же давно-давно вообще ничего не включаю, то они постоянно. И я, как только начала слушать диски, уже прочитав, допустим, много книжек, да, я сразу подумала, насколько это легче воспринимается семинары, да, вот, потому что книжка, конечно, надо возвратиться, подчеркнуть, записать, думать. Семинар ты слушаешь, в общем-то, ну, там, что-то хочешь прослушать, прокрутил обратно. Возможно, вот люди об этом говорят, что книжки сейчас, да, меньше дают, потому что нет, вы там знаете, больше кому работать как надо. Есть, когда? Кому что? Кому уши, кому глаза. А мы еще скоро видеотренинги заведем. Еще и моториков очень. Видеотренинги. Конспектирование, оно очень много дает тоже. Конспектирование, у нас что такое? Из одной клетки из одной клетки вся мощная система происходит. Понимаете? И когда вы записываете, работает все тело. Все тело. Все вовлекается. Ну, доказательства простые. Вы учились ногой писать. Нет, левой рукой писала, ногой нет. Ногой нет. Попробуйте, вы напишете. Ногой. Мысленно представьте, что вы ногой сейчас пишете. Угу. И учиться не надо. Почему конспектирование дает, потому что весь организм входит в эту работу. Ну, а короче говоря, вы знаете, что комплекс самое милое дело. И то, и другое, и третье. Сейчас еще будут видеотренинги. Угу. Я думаю, что они тоже будут пользоваться успехом. Вот так вот. Да, видео, наверное, что? Видео, когда да, да, да, эффект да. Я что-то не знаю, они что-то уже там готовятся, да? Угу. Не знаю, почему мои коллеги не хотят внедрять видеотренинг. Я бы с удовольствием. Ну, я что хочу сказать. Если они скоро не введут, то введут. Я, кстати, Миша забыл принести, я привез видеотренинг из другого семинара. Забыл отдать. Если явление должно состояться, оно обязательно состоится. Вот поэтому я не трачу нервы, даже не выясняю. Видеотренинги будут. Когда ты станешь на путь, если этот путь правильный, нужно идти. Торопиться не надо, но и останавливаться нельзя. Рано или поздно придешь. Танечка, все здесь в порядке. Спасибо большое. Так что здесь остается что? Вы знаете, когда человек думает, он колеблется так, не так, потом он поступает правильно, все равно остается колебание. Моя помощь заключается в том, что здесь уже действует авторитет науки, и теперь Таня будет меньше колебаться в решении все-таки развивать себя и перестать развивать своего мужа. Может быть, и он тогда разовьется. Спасибо. Ну ладно, счастливо. Так, ну ладно, когда мы пойдем обедать? Сейчас. Значит, мы сейчас идем обедать. 4 часа мы собираемся. Сюда. Идите там, вы знаете где, и начнем.